Глава 20. Эсмира. Всю неделю я была возмущена тем, что Игорь все решил за меня. Меня это раздражает. Я кое-как избавилась от опеки братьев, а тут теперь он. Честно, хотела отказать просто из вредности. Не поеду и все. Нечего за меня решать. И вообще пусть нормально просит, а не в приказном тоне. Решил он, значит. Ну-ну, удачи. Я об этом сказала Игорю и очень гордилась собой. Я отстояла свою точку зрения и свою независимость. И вот я уже во Франции и всем своим видом показываю, что обижена на Меркулова. Я и сама не поняла, как он меня сюда затащил. Он слушал все мои возмущения, кивал и соглашался. Сказал, раз это мой выбор, то так тому и быть. Я даже обиделась, что он так легко на все соглашается. Мог бы поуговаривать меня. Мы зашли в номер. Я поставила переноску с Марсом на пол и открыла ее. «Выходи, мой хороший, мой сладкий-сладкий мальчик». Ворковала я с котиком. Он полетел с нами. Игорь тоже это решил, но я бы не оставила Марса. Котенок с любопытством вылез из переноски и стал оглядывать новые владения. Я достала лоток и показала коту, где он будет стоять. Поставила миску с водой и кормом. Я оглянулась на Меркулова, он стоял и разговаривал с кем-то по телефону. Сердце забилось быстрее. «Как же он мне нравится!» Ради него я бросила абсолютно все и поехала в другую страну. Его влияние на меня безгранично. Это опасно, я знаю, но ничего не могу с собой поделать. Так, соберись, Эсмира. Я быстро написала сообщение Машке. Девушка была в шоке, что я оставлю ее за главную, но я уверена в ней. Уж кто-кто, а она сделает все по высшему разряду. Пока Игорь занят, я решила сходить в душ и освежиться. Наши чемоданы уже разобрали. Я решила надеть халат и скрыться за дверями ванной. Волосы я решила не трогать, просто собрала наверх, чтобы не намочить. Внутри такое предвкушение. Я еще не была за границей. Вот так свободно я хочу воспользоваться каждым моментом. Я хочу так много посмотреть, ходить на экскурсии и лопать знаменитые круассаны. Я знаю, что Игорь не будет ходить со мной. Я даже не расстраиваюсь. У меня не будет времени скучать. Я быстро вылезла из душа и надела халат. Игорь закончил говорить по телефону, сидел на кровати и смотрел на меня. «Я хочу кушать. Пойдем на улицу», — говорю я. «Сначала ты встанешь на колени и пососешь мне, как хорошая девочка», — говорит Игорь. Его слова стреляют мощным потоком похоти мне прямо между ног. Я становлюсь мокрой за секунду. У меня сбивается дыхание. Внутри все взрывается пошлыми фейерверками. Мне нравится, когда Меркулов командует мной. Я облизываю губы перед тем, как ответить. «Я тебе уже говорила, что...» «Да ты много что говорила. Но сейчас я хочу, чтобы ты помолчала, малыш. Иди сюда». Он расставляет шире ноги, приглашая меня. Я просто не могу противиться его сексуальному животному магнетизму. Да и зачем? Я подхожу к нему, и Игорь развязывает пояс халата. Он падает на пол. Меркулов усмехается по-мужски. Под халатом я абсолютно голая. Он притягивает меня ближе за талию, целует живот, кусает нежную кожу под грудью и опускает руку между ног, размазывает влагу. «Такая мокрая. Что тебя так возбудило? Думала о том, как я буду тебя трахать, или о том, как будешь сосать мой член?» Прикусывает сосок. Оба варианта. Выдыхаю со стоном. Я не знаю как, но я всегда отвечаю Игорю. «Это так естественно и совсем не стыдно. Я тоже всегда думаю о тебе, малыш». Берет мою ладонь и кладет на свой эрегированный член. «Чувствуешь?» Толкается бедрами. «Да». «Хочешь его?» «Хочу». «Где?» «Тут?» Проводит языком по моим губам. «Или тут?» Пальцами проникает внутрь меня. Я хватаюсь за плечи мужчины, потому что себе и своим ногам я не доверяю. Я не знаю, какой магией владеет Меркулов, но мое тело откликается даже на его аромат. Игорь цепляет что-то внутри меня, когда растягивает пальцами. Я громко стону и сама начинаю насаживаться на его пальцы. Это так хорошо. Просто на грани я не могу остановиться. Секунда, и я уже на спине с широко разведенными ногами. Слышу шорох одежды, звяканье ремня, а потом одним мощным толчком Меркулов оказывается внутри меня. Я громко выдыхаю. Все еще немного больно чувствовать его, мои мышцы еще не привыкли. Но времени мне никто не дает. Игорь размашистыми движениями начинает вколачиваться в меня. Я теряюсь в ощущениях. Смотрим друг другу в глаза. Я вспыхиваю и тянусь к его губам. Мы целуемся так, как нравится нам. Грязно, пошло, непристойно, нам плевать. В этот момент существуем лишь мы оба. Два сумасшедших, дорвавшихся друг до друга человека. Я прислушиваюсь к своим ощущениям и понимаю, что мне безумно нравится чувствовать и Игоря между ног, и его язык во рту. Все, что он делает со мной, мне нравится. Я чувствую себя в его руках в безопасности. Поэтому мне так легко и хорошо с ним. Никто не вызывает во мне такие же чувства. «Пососи», — говорит Игорь, и вместо его языка у меня во рту оказываются его пальцы. Я обхватываю их губами и начинаю сосать. В это же мгновение меня накрывает мощнейшим оргазмом. Как Игорь и обещал, я кончила с его членом во рту. Спустя час мы наконец вышли из номера отеля счастливые и удовлетворенные. На улице было еще светло, поэтому мы решили погулять по Парижу, полюбоваться красотой самого романтичного города в мире. А потом зашли в ресторан, который нам очень советовал таксист. Мы много смеялись, вкусно кушали и вообще отлично провели время. Если не навешивать ярлыки, то вечер можно посчитать настоящим свиданием. «Как тебе Париж?» – спросил Игорь. «Вонючий», – призналась я и засмеялась. «Я в шоке, что здесь столько мусора». «Это правда. Полные мусорные баки и пакеты с отходами. Ужас. Надеюсь, экскурсия будет проходить по более интересным местам. Завтра с тобой пойдет один из моих охранников», – говорит Игорь. «Он не будет мешать. Мне так будет спокойней». «Хорошо. Соглашаюсь. Почему-то мысль о том, что ко мне приставят охрану, не раздражает, в отличие от амбалов моих братьев, а наоборот, кажется милой». «Если ты доела, то вернемся в номер. Я с тобой на сегодня еще не закончил».